Глава вторая. Это утро началось странно. Я проснулась от гулкого звука грома, который раскатами разнесся по всей округе. Небо оказалось затянуто тяжелыми черными тучами, в которых мелькали вспышки молний. За окном был не просто дождь, а самый настоящий ливень. Причем поливало так, что я даже руку на улицу высовывать не рискнула. Хотя обычно любила в такую погоду присесть на подоконник, подставить ладошку капелькам дождя. А вот сегодня даже створку окна открывать было как-то страшно. Но что удивительно, несмотря на разгул стихии и общую мрачность природы, у меня на душе было как-то очень светло, даже странно. Хотя, наверное, все дело в том прекрасном сновидении, что приснилось мне этой ночью. Честно говоря, я часто видела во сне одно и то же место. Большую круглую поляну, расположенную недалеко от красивого светлого особняка, больше похожего на старый замок. Иногда в этих грезах рядом со мной находились другие девушки, одетые в светлое платье, и молодой паренек. Иногда взрослая женщина, почему-то смотрящая на меня с укором. Но гораздо чаще в них присутствовал молодой мужчина. Он был светлым блондином с темными серыми глазами, и черты его лица казались мне невероятно привлекательными. Этот красавец часто сидел со мной на резной лавочке под раскидистым деревом. Бывало, он играл мне на каком-то струнном инструменте или создавал в воздухе красочные иллюзии. А иногда, как сегодня, нежно меня целовал. Естественно, после такого сна я проснулась счастливой. И даже откровенно мерзкая погода, захватившая всю округу в свой плен, не могла испортить мое шикарное настроение. «Да что там погода?» Даже сама Миркрит сегодня виделась мне чуть ли не доброй феей из сказки. И это несмотря на то, что на протяжении всего завтрака ее недовольное высочество кидало в мою сторону откровенно недобрые взгляды. Увы, чувство эйфории оставалось со мной недолго. Едва завершилась утренняя трапеза, на которой по традиции этого дома присутствовали и леди Эрел, и ее супруг лорд Кай, как ко мне подошла одна из горничных и, поклонившись, преподнесла запечатанный конверт. Я же оказалась настолько удивлена этому посланию, что даже не стала заострять внимание на ее поведение. Ведь обычно работающие в этом доме слуги вели себя со мной совсем не так учтиво. Знали ведь, что я по рождению далеко не высокородная леди, и относились ко мне соответственно. Я же просто принимала все это как есть. Никому не жаловалась, ничего не говорила. Ведь тоже знала, что в этой семье я всего лишь приемыш, которому несказанно повезло. Конверт скрывала с искренним интересом. На нем виднелись какие-то знаки, символы, красовался непонятный герб, но мне сейчас было совсем не до подобных мелочей. В мечтах, которые сейчас работали быстрее логики, я представляла, что это послание от того самого красавца, который был со мной во сне. Мне виделось, что он как-то узнал обо мне. Может, увидел где-нибудь мой портрет и теперь хотел назначить встречу? Или даже сразу предложить руку и сердце? В своих грезах, которые казались удивительно реалистичными, я уже кружила с ним в танце по огромному залу. Он говорил мне о своей любви, целовал. Наверное, оттого далеко не сразу поняла смысл написанных в послании слов. Рады сообщить, что леди Амитерия Мадели зачислена на 5-й курс факультета магической физики Академии Астерхолд. Я трижды перечитала указанную в письме фразу, прежде чем ее смысл сумел таки уложиться в моей голове, и едва смогла побороть поистине дикое желание разорвать эту поганую бумажку и бросить ее в огонь, а лучше сжечь собственным пламенем прямо в пальцах. Ведь это было не просто сообщением о свершившемся переводе из одного учебного заведения в другое. Нет, это был мой приговор, подписанный и надлежащим образом заверенный. «Что там?» Не сдержала любопытства Миркрит. Но так как я была слишком подавлена, чтобы ей ответить, она не сочла зазорным самой подняться из-за стола, забрать из моих ослабевших пальцев лист и упереть в него свой любопытный царственный взор. «Ну и как это понимать?» – выкрикнула принцесса, раздраженно взмахнув рукой. Затем повернулась к леди Эрел, внимательно наблюдающей за происходящим, и заявила. «Бабушка, почему эта выскочка отправляется учиться в Астерхолд? Она что, особенная какая-то? Почему мне запретили, а ей нет?» «Миркрит», – строгим тоном осадил ее лорд Кай. «Мы уже не раз с тобой это обсуждали. И повторять этот разговор снова бессмысленно. Жаль, что ты не желаешь нас слышать». После он отвернулся от внучки, показывая, что больше говорить с ней не желает, и посмотрел на меня. Вероятно, на моем лице очень красноречиво отразилось все, что я думаю по поводу этого перевода, потому как супруг моей опекунши вдруг поднялся и, протянув мне руку, пригласил пойти с ним. Конечно, я не стала отказывать. Да и какой смысл? На самом деле, сейчас мне очень хотелось выговориться, а лорд Кай прекрасно умел слушать. Столовую мы покинули молча. Также, не говоря ни слова, прошли по длинному коридору и оказались в просторном светлом кабинете, принадлежащем сопровождающему меня мужчине, тому самому человеку, чью фамилию я носила последние 12 лет. «Присаживайся, Ами», – мягким тоном проговорил он, указав мне на одно из кресел. Сам же разместился напротив, поймал мой взгляд и попытался ободряюще улыбнуться. «Значит, как я понимаю, ты совсем не рада тому факту, что теперь будешь учиться в Сибейтире?» «Нет», – честно ответила я и замолчала. Но и лорд Мадели не стремился ничего говорить. Просто смотрел на меня с присущей только ему теплотой и ждал. Все же он действительно знал меня как облупленную, несмотря на то, что почти все время проводил вне усадьбы. Он являлся хозяином огромной компании, занимающейся морскими перевозками. Фактически, ему принадлежал весь торговый флот Карельского королевства. Поэтому днем он почти всегда находился в Карстале, расположенном на юге, где и базировались его корабли. Мы же с ним общались нечасто, но я очень ценила эти разговоры, потому что знала, этот человек на самом деле желает мне только добра. Возможно, я даже любила его, как отца или деда. «Лорд Кай, я не хочу туда», – призналась, опуская голову. «Правда не хочу. Понимаю, что так нужно, что леди Эриолу говорила его высочество присматривать за мной. Понимаю, что и этот перевод перед самым началом пятого курса сам по себе чудо. Но я запнулась, стараясь унять собственные эмоции. Это ведь чужая страна, вокруг ни одного знакомого. И я там окажусь совсем одна. И, наверное, мне просто страшно». Он же лишь улыбнулся и легко коснулся моей руки. «Это нормально», – сказал, глядя мне в глаза. «Правда, Ами, не стоит бояться. В конце концов, Дим во всем тебе поможет». Кажется, при звучании имени его внука я как-то особенно сильно напряглась, потому как это точно не укрылось от зоркого взгляда лорда Мадели. Но он отреагировал на такую мою реакцию странно. Его седые брови удивленно приподнялись, а на лице отразилось выражение искреннего удивления. «Ами», – проговорил, глядя на меня с непониманием. «То есть, главная причина твоего страха в Димарии? Он тебя пугает?» «Да», – выдавила из себя я. «Пугает». Но, заметив выразительный взгляд смотрящих на меня голубых глаз, вздохнула и добавила. «Мы не очень ладим. Мне кажется, что я для него буду обузой, и уж точно он не станет тратить свое драгоценное время на решение моих проблем. Да и вообще, лорд Кай, меня ведь ему навязали». «Амитерия», вздохнул мужчина, глядя на меня с отеческой нежностью. «Вы ведь с ним почти не знакомы, виделись всего пару раз. Я уверен, что вы сможете подружиться. Но если вдруг ты почувствуешь, что тебе там действительно плохо, если все будет складываться так, что ты примешь решение вернуться сюда, просто напиши мне. Обещаю, заберу тебя в тот же день». «Спасибо, лорд Кай», – искренне поблагодарила я. И пусть его слова меня не очень-то успокоили, но я чувствовала, что ему действительно не все равно, и от этого мне становилось чуточку легче. «А еще, Ами, там учится внучка одного моего старого друга», добавил он, как-то особенно хитро улыбнувшись. «Она только на втором курсе, но уже знает и академию, и ее порядки, как свои 5 пальцев. Думаете, она обрадуется такой знакомой, как я? Все же там, как и в Иргонской академии, учатся одни аристократы». «А вот в этом ты ошибаешься. С некоторых пор в Астерхолд проходят обучение все, чей дар имеет высокий уровень, и кто может заплатить хотя бы за первый год. Так что там довольно много детей, обеспеченных простолюдинов. В этом плане тебе будет даже проще». «Это радует», – бросила, иронично хмыкнув. «А девочку ту зовут Нардина Берг. Я напишу ей о тебе». На самом деле было не по себе от того, что теперь еще и какую-то юную особу обяжут помогать мне освоиться в этой демоновой академии. И, наверное, стоило отказаться, заверить лорда Кая в том, что я справлюсь сама. Но я промолчала. Проглотила свое неуместное смущение и просто приняла его помощь. В конце концов, никто ведь не будет настаивать, чтобы эта Нардина нянчилась со мной постоянно. А значит, не все так плохо. Ровно в 2 часа дня я сидела в гостиной в компании своих чемоданов и Миркрит. Хотя, признаться честно, сейчас присутствие обиженной принцесски прекрасно отвлекало от мысли о предстоящем перемещении в другую страну. Она все еще смотрела на меня волком и явно находилась здесь только для того, чтобы самой попросить Димария взять ее с собой. Наивная. Надеялась, что ему будет до ее желаний какое-то дело. Мы лениво обменивались колкостями, но это было скорее делом привычки. Но не молчать же, в конце концов. Общаться нормально мы просто не умели. И сейчас наша странная и совсем неприветливая беседа воспринималась мной не иначе, как подарок небес. «Это ведь несправедливо», – причитала развалившаяся в кресле леди. Сейчас ее почти не волновало, что приличным принцессам так сидеть строжайше запрещено. «Я ведь умнее, сильнее, красивее, а в Астерхолд отправляется какая-то невоспитанная нахлебница». «Наверное, Мирк, дело в том, что туда просто не принимают капризных принцесс», — ответила я, ни капли не обидевшись на ее слова. «За годы нашего знакомства я уже успела привыкнуть и к ней, и к ее ко мне отношению». «Но я же согласилась скрываться за личиной», — воскликнула она, тоже не обратив внимания на мою колкость. «Могу даже простолюдинкой представиться, вон, как ты». «Не поможет», — бросила я, глядя на нее с улыбкой. «Тебя гонор выдаст, да и не умеешь ты общаться нормально. К тому же там придется обходиться без свиты, фрейлин, горничных». «Без горничных?» — она выкрикнула это с таким удивлением, будто ей предлагали отказаться от воздуха. Что-что, а жить без прислуги Мирк точно бы не смогла. «Конечно», — подтвердила с серьезным видом. «А еще без магии. Она там блокируется для всех студентов». «Не может быть», — выпалила принцесса, но вдруг настороженно поджала губы и посмотрела на меня с откровенным недоверием. «Да ты же все это придумала», — рявкнула она. «Да, специально говоришь мне это, чтобы я перестала туда рваться». Вот в такие моменты, когда в Мирк включалась какая-то нездоровая подозрительность, сопровождаемая откровенной глупостью, у меня возникало непреодолимое желание чем-нибудь в нее кинуть. Эх, зря я все время сдерживалась. Может, если бы попала в голову, то она бы поумнела, может, даже стала бы нормальным человеком. Хотя для этого скорее понадобится настоящее чудо. «Миркрит, мне незачем тебе врать», — пояснила я, глядя на нее с искренним сочувствием. «К тому же, ты сама себя прекрасно вводишь в заблуждение. Другим даже делать ничего не надо». «Хочешь сказать, что я дура?» — подскакивая из кресла, воскликнула принцесса и тут же сама возмутилась. «Да как ты смеешь называть меня дурой? Это оскорбление члена королевской семьи. Я пожалуюсь отцу». «Ну, вот и так всегда. И что, спрашивается, я сделала не так? Ничего же плохого не сказала. Вела себя спокойно и даже почти учтиво. Но в случае с Миркрит, чтобы оказаться в чем-то виноватой, даже напрягаться не нужно. Она сама придумает повод, сама раздует скандал, ну и сама же потом больше всех нервничает. Вообще с ней лучше по возможности не пересекаться, ибо это всегда чревато последствиями. Раньше я даже сочувствовала ее фрейлинам, вынужденным терпеть это королевское капризное чудо каждый день. Но после того, как однажды Мирк явилась сюда в компании двоих приспешниц, я поняла, что сочувствовать нужно дворцу. «Да ты! Как ты смеешь? Безродное ничтожество!» — продолжала распаляться Миркрит. «Тебя вообще подобрали в море! А ведь я говорила бабушке, что от такой приживалки нужно избавиться! Она наивная старая женщина, ведь верит, что ты...» На этом месте я просто закашлялась, подавившись вдохом. Нет, ну такое могла ляпнуть только Мирк. Никому другому подобное просто не пришло бы в голову. Эта леди Эриол наивная, королева, правившая страной на протяжении 45 лет, та, кто до сих пор имеет огромный вес на политической арене нашего мира, мать, вырастившая 4 детей, один из которых сейчас является королем Карелии. «Мирк, прости, но ты и правда дура», — не сдержавшись, сообщила я. «А вот твоя бабушка – самая сильная и умная женщина из всех, что я когда-либо встречала. Она для меня пример, олицетворение мудрости и рассудительности. Но оттого мне совершенно непонятно, как у нее могла появиться такая внучка, как ты». Миркрит возмущенно открыла рот, явно собираясь вылить на мою несчастную голову очередную порцию нелестных выражений и обличительной правды. Но вдруг как-то поспешно его захлопнула и даже скромно потупила взор. По ее странному поведению, я сразу догадалась, что у нашей милой беседы, оказывается, были свидетели. Когда же медленно повернула голову к выходу, то даже не удивилась, увидев стоящих в дверном проеме леди Эриол и ее сайлирского внука. И по тому, каким недобрым взглядом моя опекунша смотрела на Мирк, легко было определить, что она точно слышала, если не все, то многое. «Бабушка? Димарий?» Тут же нашлась принцесса, подскакивая на ноги и присаживаясь в глубоком реверансе. И выглядела, как ни в чем не бывало, будто мы с ней здесь вели простую светскую беседу, а ничего не значащей ерунде. «Значит, ты считаешь меня наивной старой женщиной?» С какой-то особенно удивленной улыбкой уточнила леди Эриол, медленно проходя по комнате. «А Амитерия меня обманывает». «Бабушка, ты просто меня неправильно поняла», — попыталась оправдаться Миркрит. «Я имела в виду совсем не это». Но бывшая королева Карелии только вздохнула и с надеждой посмотрела на Димария, а его высочество в это время пристально разглядывал свою двоюродную сестру, причем взгляд его сейчас показался мне особенно страшным. Хотя чего удивляться, он ведь сам говорил, что является менталистом. Так что вполне возможно, он сейчас занимался именно тем, что наглым образом гулял в сознании Мирк. Но если это так, то я ему искренне сочувствую. Потому что, как мне кажется, даже сама наша капризная принцесса способна там заблудиться. Все же у нее был свой собственный, никому непонятный образ мыслей и своя логика, разобраться в которой не мог никто. «И часто ты грубишь окружающим тебя людям?» Спокойным, расслабленным тоном поинтересовался принц Димари, обращаясь к сестре. Но Мирк, в принципе, никогда не сомневалась в собственной правоте. То, что в понимании обычного человека означало «грубить», Миркрит называла простым озвучиванием собственных мыслей. Она не считала это зазорным. А если кто-то обижался на сказанные ею слова, так это ее царственную натуру ни капли не волновало. «Что ты, Дим, я никому не грубила», – отозвалась молодая леди королевских кровей, состроив при этом вид невинной монастырской послушницы, которую посмели обвинить в связи с мужчиной. «По-твоему, слова «безродное ничтожество» — это комплимент?» — чуть насмешливо уточнил он. Но Мирк не так просто было на чем-то подловить. Она лишь гордо вскинула голову и, метнув в мою сторону злой взгляд, снова обратилась к гостю. «Это констатация факта», — выпалила младшая принцесса Карельского королевства. «И я могу обосновать каждое слово». «Миркрит!» — строго осадила ее леди Эриол, потом особенно тяжело вздохнула и резко добавила. «Марш в свою комнату и сиди там, пока я тебя не вызову». «Но бабушка!» – воскликнула та. «Разве я в чем-то не права?» «Уходи!» – рявкнула бывшая королева. «Немедленно!» И было в ее взгляде что-то такое, пугающее, отчего мне тоже очень захотелось куда-нибудь переместиться. Да что говорить, если всего раз, взглянув в ее сторону, я вдруг поймала себя на мысли, что хорошо бы спрятаться за диваном. Но на Мирк вид бабушки тоже произвел впечатление. Она все-таки ушла, но выглядела при этом так, будто ее бедняжечку незаслуженно оклеветали, а она на самом деле практически ангел. «Извини, Ами», – устало вздохнув, сказала моя опекунша, когда ее внучка удалилась, громко хлопнув на прощание дверью. «Подозреваю, что она не первый раз так выражается». «Конечно», – бросила я, иронично улыбнувшись. «Вообще, это ее обычная манера общения. Странно, что вы не знали. Я, к примеру, давно привыкла». Димари красноречиво ухмыльнулся, но ничего не сказал. Он медленно прошел по комнате, посмотрел в одно из закрытых окон и оперся руками на узкий подоконник. «Почему ты мне не сказала?» – поинтересовалась леди Эриол. «Потому что не привыкла жаловаться и считаю это неправильным», – пожав плечами, сообщила я. «Да и Мирк ведь не со зла, она просто по-другому не умеет. Ей обидно, что в кои-то веки на ее каприз ответили отказом. И она бы все равно выплеснула свое плохое настроение. Если не на меня, то на своих горничных или кого-то из лакеев. Но в отличие от них, я могу ей ответить. Знали бы вы, сколько раз она обещала, что меня прилюдно казнят за оскорбление ее царственной личности». «Серьезно?» – удивился принц Димари, отвлекшись от созерцания моросящего дождя и взглянув на меня. «Конечно», – подтвердила я. «Миркрит вообще любит бросаться угрозами». «Но ее ты не боишься», – заметил он. «Отчего мне ее бояться? Это же Мирк. Мы с ней половину жизни знакомы». Сайлирец не стал ничего на это отвечать, но явно какие-то свои выводы из моих слов сделал. «Ами», – обратилась ко мне леди Эрил. «Димари сообщил, что в течение первого месяца обучения, то есть пока ты не догонишь своих сокурсников и не сдашь недостающие зачеты, покидать стены Академии не сможешь». Я же в ответ на это только кивнула. А что мне было еще делать? Я и из Иргонской академии приезжала сюда только во время каникул, так что эта информация меня ни капли не огорчила. «Я написала письмо твоему новому ректору, господину Саммерсу», — добавила наставница. «Он мой старый знакомый, потому если у тебя вдруг возникнут неприятности, а Дима не будет в академии, обращайся прямо к нему». «Спасибо, но не стоило», — отозвалась я. «Стоило, Ами», — уверенно бросила бывшая королева Карелии. «Нам пора», — влез в нашу беседу принц Димарий. Он снова оторвался от созерцания мокрого сада и решительно направился ко мне. Затем спокойно подхватил два моих чемодана, на мгновение прикрыл глаза и непонятным образом заставил обе большие сумки исчезнуть. Вот были вещи и пропали, испарились. А ведь там... Видимо, я сильно побледнела, потому что, подняв глаза на своего нового наставника, вдруг наткнулась на его откровенно смеющийся взгляд. Он явно и открыто потешался над моим состоянием и даже не собирался это скрывать. «Амитерия, это называется пространственное перемещение», — с усмешкой бросил принц Димарий. «Когда мы прибудем на место, я верну тебе твои чемоданы. Не переживай так». «Я и не переживаю», — бросила, стараясь скрыть собственную обиду. «Хотя пора привыкать, ведь этому человеку, видимо, очень даже нравится надо мной издеваться». Он промолчал, но вот его взгляд оказался крайне красноречив, и в нем так и отражалось странное недовольство и даже нечто похожее на упрек. А еще мне показалось, что прямо рядом с моим ухом прошелестело едва слышное «лгунья», хотя, возможно, всему виной пресловутое нервное состояние. Его высочество прошел мимо меня, явно направляясь к небольшой комнате переносов, единственному месту во всей территории усадьбы, из которого можно было построить портал. Я же лишь вздохнула и бросила на леди Эрил прощальный взгляд. «Я верю в тебя, Ами», — сказала она, подходя ближе и ласково касаясь моего плеча. «Ты сильная девочка, все сможешь и совсем справишься. И знаешь, если уж по воле богов ты получила столь редкие способности в магии, значит, они посчитали, что ты совладаешь с этим даром. Ты можешь очень многое, главное в это верить». «Спасибо вам», ответила я, глядя в ее яркие синие глаза. «Я буду очень стараться». Провожать нас леди Эриол не пошла, хотя в этом и не имелось никакого смысла. Мы ведь уже попрощались, а махать рукой шагнувшим в арку перехода было как-то глупо. Когда же за мной само собой захлопнулась резная дверь комнаты перемещений, я испуганно вздрогнула. Этот звук, он оказался таким резким, будто бы знаковым. Словно этим ударом была поставлена жирная точка на всей моей прошлой жизни. «Не трясись так, я не кусаюсь», — насмешливо бросил принц Димари, глядя на меня с откровенной иронией. «Ну и как я должна реагировать на такие слова? Как мне вообще с ним общаться? С одной стороны, он, конечно, принц и все такое, и вполне было бы уместно обращение ваше высочество. Но, с другой, он ведь преподаватель и мой наставник, а во всем, что касается отношений учитель-ученик, действуют свои правила. Ну и глупо отрицать и отнекиваться. Он ведь правда меня пугал, и у меня были причины его бояться». «Давай руку», – бросил Димари, протягивая мне раскрытую ладонь. Никаких схем переноса он не чертил, и, судя по всему, собирался перемещаться вот так просто. В академии мой преподаватель по теории построения порталов называл подобные явления прыжками и всегда пояснял, что доступны они только очень сильным магам, так как требуют просто огромных энергетических затрат. А еще он говорил, что переместиться таким образом можно лишь туда, где бывал ранее, причем только на небольшие расстояния. И пусть я несколько раз видела, как подобным способом прыгал лорд Кай, но не ожидала, что его внук тоже способен на такое. Тем временем его высочество продолжал стоять с протянутой рукой, терпеливо ожидая, что я одумаюсь и смело шагну вперед к нему. Но с опаской заглянув в его глаза, в которых явно отразилось раздражение, я вдруг вспомнила тот самый вечер нашего с ним первого знакомства, а в памяти очень четко всплыла его полная злобы фраза: «Не смей ко мне прикасаться!» «Ну и что мне было сейчас делать?» «Амитерия», — с нажимом проговорил принц. «Я что, по-твоему, монстр?» «Нет», – протянула, попросту не зная, что сказать. «Тогда какого демона ты разыгрываешь из себя, малое дитя?» – хмуро бросил Димарий. «Давай руку». Я чуть приподняла ладонь, да только так и не решилась исполнить его требования. Но видя, как в потемневших глазах Димария все сильнее разгорается откровенная злость, почему-то решила, что самым правильным будет просто пояснить ему все как есть. «Вы сами запретили мне к вам прикасаться», — выдала почти с отчаянием. «И уж поверьте, ваше высочество, те ваши слова я запомнила прекрасно, потому...» «Так, стоп», — заявил он, обрывая меня на половине фразы. «Забудь про тот случай и вообще никогда не вспоминай. А скажешь кому-то хоть слово из того, что тогда видела, и я сам тебе шею сверну. Понятно?» «Конечно, понятно. Еще бы было непонятно. Я-то прекрасно знала, что все эти представители высшей аристократии, исключая Миркрит, никогда слов на ветер не бросают. Сказал, свернул шею, значит, точно так и поступит. Поэтому я только несколько раз кивнула и уставилась на него, ожидая дальнейших указаний. Видя мое несколько пришибленное состояние, он как-то особенно обреченно выдохнул и шагнул вперед. Затем быстро обошел меня со спины, одной рукой схватил за запястье, а второй закрыл мне глаза, да так, что я вообще больше не смогла ничего видеть. Но самым страшным было даже не это, а ощущение близости его тела, к которому меня теперь прижимали. «Мне лень чертить схемы», – послышалось у меня над ухом. «Потому мы будем прыгать, так как расстояние большое, прыжок может занять около 5 секунд. И, пожалуйста, Амитерия, молчи». Он не стал дожидаться моего ответа. Хотя, какого к демонам ответа? Сам же говорить запретил. Но когда из-под ног неожиданно исчез пол, а вокруг все будто растаяло, мне стало по-настоящему страшно. Странно, что мужскую руку на своем лице я продолжала чувствовать прекрасно. А помимо этого, еще и ощущать непонятные вибрации пространства. Это было жутко. Настолько, что я сама предпочла сильнее прижаться к телу своего наставника. Правда, в нынешних обстоятельствах я бы и к зеленому гоблину прижалась, лишь бы почувствовать чье-то присутствие рядом. Димарий сказал несколько секунд. По мне, так мы находились в этом ужасном месте минимум пару недель. Но когда наш прыжок все же достиг точки назначения, а под ногами снова начала ощущаться твердая поверхность, я вздохнула с таким облегчением, что и не передать. «Боги!» – прошептала, отскакивая от этого изверга, заставившего меня пройти через изнанку мира. Ведь это была именно она. Я читала про подобное. Многие маги прошлого жили мечтами о том, чтобы взглянуть на нее хотя бы одним глазком. А этот вот так запросто взял и использовал ее для собственных целей. «Да уж», — донеслось до моего слуха, и голос этот точно принадлежал принцу. «Открывай глаза, недоразумение. Мы прибыли». Только теперь я осознала, что до сих пор боюсь разлепить веки. Стою посреди незнакомого места и изображаю себя, несчастного слепого котенка. Но, к сожалению, возвращение способности видеть окружающий мир не принесло мне облегчения. Потому как находились мы в темной круглой комнате, чей пол был выложен черным мрамором. И все здесь было мрачно. Я бы даже сказала, зловеще. «Пойдем», – бросил принц, глядя на меня со смесью насмешки и сочувствия. «Передам тебя старости твоей группы. И коль у нас с тобой так не заладились отношения, общаться будем через нее. Она девушка умная, сообразительная, быстро тебя введет в курс всего учебного процесса». Его высочество покинул это помещение через небольшую дверцу, которую я поначалу даже не заметила. Ну а мне не осталось ничего иного, как пойти следом. «Знаешь, Ами, я тебе хороший стимул для учебы придумал». Неожиданно веселым тоном бросил он, не оборачиваясь. После этих слов мне снова стало не по себе. А в голове проскользнула мысль, что он сейчас пообещает за плохую успеваемость скармливать меня по частям каким-нибудь диким животным. Там, к примеру, за проваленный зачет – палец хищным рыбам, за несданный экзамен – ухо крысам. «Что ты там за жуть думаешь?» – выпалил он, останавливаясь и оборачиваясь ко мне. И не успела я испугаться, что он и мысли мои читает, когда он странно хмыкнул и соизволил пояснить. «От тебя фонит не просто страхом, а паническим ужасом. Причем боишься ты меня, и я бы с радостью подправил тебе сознание, но не могу. Для этого придется ломать ментальный блок, а это крайне болезненно». Затем развернулся и снова продолжил идти вперед. Правда, заканчивать свою речь точно не собирался. «А блок у тебя хороший. Хвалю. Видно, что старалась. Но он скрывает только некоторые области сознания и память, оставляя много уязвимых мест. Так что я бы рекомендовал тебе поработать над ментальной защитой. Здесь это будет не лишним». Я согласно кивнула. Правда, сама не поняла, зачем. Он ведь шел впереди и жеста моего видеть не мог. Но мне все равно казалось, что если вдруг я сделаю что-то не то, он точно это заметит. «Возвращаясь к стимулу», — напомнил Димари, сворачивая на широкую пустую лестницу и направляясь вниз. «Все просто, Ами. Я тебе уже о нем говорил. Чем лучше будет твоя успеваемость, тем реже мы с тобой будем встречаться дополнительно. Понимаешь?» «Понимаю», — выпалила, даже не пытаясь скрыть свою радость. «О да, это был прекрасный стимул. На самом деле, после его слов, я даже почувствовала себя способной свернуть горы, совершить любые геройские подвиги, только бы как можно реже видеть своего царственного наставника». Мы неспешно шли по академии, которая, кстати, как-то не очень оказалась похожа на учебное заведение. Даже в коридорах здесь было слишком роскошно. Потолки украшали расписные фрески, колонны венчали узоры с покрытой позолотой лепнины. На стенах висели картины. Много картин. И почти на всех были изображены люди. Мужчины, женщины, дети. С коронами и без. И только по этим атрибутам власти я и определила, кто они такие. «Когда-то, очень давно, это здание являлось императорским дворцом», – донесся до меня голос принца Димария. «Я же едва не споткнулась от неожиданности, чем заслужила его холодный взгляд. Он замедлил шаг, дождался, пока я поравняюсь с ним, и только после этого двинулся дальше». 5,5 веков назад, когда император Геролир Астор решил выстроить для себя новую резиденцию, он принял решение основать здесь первую магическую академию. Занимался этим вопросом его близкий друг, верховный маг, Север Холт. Потому академия носит название Астор Холт. Я слушала очень внимательно. Мне на самом деле было интересно узнать побольше об этом странном месте. К тому же рассказ его высочества звучал как-то по-доброму, что ли. Теперь из голоса моего наставника исчезла насмешка, да и сам он странным образом преобразился. Стал строже, но при этом как-то неуловимо мягче. «Люди на портретах – представители династии Астор», – добавил он, лениво указывая рукой в сторону. «По территории Академии их развешано очень много. Ты скоро привыкнешь и просто перестанешь обращать на них внимание». Я снова кивнула, теперь разглядывая картины с гораздо большим интересом. О этой древней правящей династии мне было известно немного. На уроках истории в пансионе нам рассказывали, что Асторы многие столетия правили Сейлирской империей. Представители их рода справедливо считались сильнейшими магами нашего континента, а об их внешней красоте складывали легенды. Но также мне было известно, что в середине прошлого века их род прервался. Последний император погиб, как и двое его детей. И тогда правителем стал тот, чья магическая сила хотя бы примерно достигала уровня императорской. А на троне воцарилась новая династия – Аркелир. «Так как ты имеешь связь с несколькими стихиями, учиться тебе предстоит на самом престижном факультете магической физики», – прервал мои размышления Димари. «В связи с чем придется изучить несколько дополнительных дисциплин, которые раньше тебе не преподавали». Это оказалось для меня вполне ожидаемо, и морально я даже была готова к дополнительным нагрузкам, особенно после того, как мне озвучили информацию про стимул. Потому, не став заострять внимание на полученной информации, снова вернулась к созерцанию портретов представителей бывшей правящей семьи. А в моей памяти сами собой всплыли рассказы о Сайлире и леди Эриол. Вот уж кто знал политическую историю этого мира куда лучше любых преподавателей. Именно она когда-то поведала мне о том, что супругой нынешнего правителя Сайлирской империи, Дерилана Аркелира, является чистокровная представительница династии Астор. Откуда взялась эта леди, ведь все ее царственные родственники были убиты, история, к сожалению, умалчивает. Но в том, что ее величество Трилинтия имеет отношение к древнему императорскому роду, не сомневался никто. «С этим тебе будет помогать мой ученик с выпускного курса», – снова нарушил ход моих мыслей Димарий. Услышав о том, что заниматься со мной будет не Димарий, просто не смогла сдержать победной счастливой улыбки. На самом деле, сейчас я была согласна на любого учителя, кроме этого принца. Сам он, заметив, какой эффект на меня произвело его сообщение, попросту решил не обращать на это внимания, лишь бросил в мою сторону непонятный взгляд и снова отвернулся. «По всем остальным вопросам будешь обращаться к старости группы», – добавил мой наставник. Но не успела я кивнуть, как в конце пустого коридора показался полноватый парень и, увидев нас, быстро поспешил навстречу. «Профессор Аркелир, добрый день», – проговорил он, останавливаясь перед принцем. «А я как раз искал именно вас». «И зачем же я тебе понадобился?» – Спокойным ровным тоном уточнил тот, глядя на студента с искренним участием, будто был уверен, что по пустякам к нему бы обращаться точно не стали. «У нас проблема в лаборатории», – поспешил пояснить студент. «Никак не получается сделать стабильное соединение трех стихий в экспериментальном картеле. Оно держится максимум час, а потом распадается». Принц Димарий, или правильнее теперь называть его профессор Аркелир, как-то странно нахмурился, бросил на меня раздраженный взгляд и снова обратился к ученику. «Марлит, возвращайся в лабораторию, я буду через 10 минут». Тот кивнул и, развернувшись, быстро зашагал в обратном направлении. А едва он скрылся за поворотом, мой теперешний наставник бесцеремонно схватил меня за запястье и потащил вниз по лестнице. «В Астерхолд использовать магию ты сможешь только на территории полигонов. В самом здании для студентов она под запретом», — сообщил, быстро спускаясь вниз. «Здесь два корпуса, соединенные между собой подземным коридором. В столовой кормят 3 раза в день. Занятия начнутся завтра. Расписание в холле. Если тебе что-то понадобится, сообщи об этом старости, и уже она будет решать, стоит ли беспокоить меня». Я семенила за ним, проклиная саму себя за то, что додумалась надеть платье. Зачем, спрашивается, наряжалась? Для чего? Чтобы запнуться за эту неудобную длинную юбку и красиво скатиться с лестницы? Ведь учитывая то, с какой скоростью мы теперь спускались, такой исход был вполне вероятен. Я бы все-таки совершила фееричный полет вниз, если бы нам снова не пришлось остановиться. На этот раз из-за окликнувшей профессора черноволосой низкорослой девушки. Увидев ее, Димарий так довольно улыбнулся, что я ненароком подумала, будто она его, близкая подруга постельного характера. Но в итоге не угадала. «Миранда, ты даже не представляешь, как вовремя появилась», – проговорил улыбающийся наставник. И в этот момент показался мне совсем другим. Не строгим холодным аристократом, а самым обыкновенным парнем, студентом. И только сейчас я вдруг подумала, что ему ведь не так уж и много лет. Кажется, я где-то слышала, что он всего на год младше нашего кронпринца Эркрита, а тому совсем недавно исполнилось 29. Леди Эриол и лорд Кай на позапрошлой неделе посещали дворец, где проходили торжества по случаю праздника. Я снова взглянула на Димария, которому, получается, было всего-то 28 лет, и вдруг подумала, что он-то и не намного меня старше, совсем молодой, тем более для звания профессора. «Это Амитерия Мадели. Зачем-то представил он меня». Девушка кивнула, окинула мою скромную персону изучающим взглядом и снова посмотрела на принца. Тот же повернулся ко мне и добавил: «А это Миранда Сермани, староста группы, в которой ты теперь учишься». Я моргнула, осмысливая его слова, потом снова посмотрела на девушку и растянула губы в приветственной улыбке. Но только хотела сказать, как мне приятно познакомиться, как профессор Аркелир вдруг отпустил мою руку и снова обратился к девушке. «Все, забирай, размещай, вводи в курс дела». Он говорил так, будто отдавал приказания, а та лишь спокойно соглашалась, даже не думая спорить. «Чемоданы, учебники, все необходимые принадлежности уже в комнате. Номер...» Он на мгновение задумался и все же вспомнил. «Номер 278». «Значит, будет жить с Мартишей. Она неплохо разбирается в физике, да и в совмещении стихий. Тоже учится в нашей группе». По-деловому, спокойным тоном ответила девушка. «Отлично. Мартиша Крилд, я прав?» – поинтересовался профессор. «Именно она», – отозвалась староста. «Девочка ответственная, одаренная, хоть и из простолюдинов». «Вот и прекрасно. Амитерия у нас тоже не аристократка, так что общий язык они найдут», – заявил принц, поглядывая на красивые золотые часы на своем запястье. «Все, мне пора, дальше сами». И уже хотел развернуться и уйти, но вдруг снова посмотрел на меня, как-то особенно коварно улыбнулся и добавил таким тоном, от которого меня снова передернуло. «Помни про стимул». А потом все же оставил нас одних. Да только эта его последняя фраза звучала в моей голове еще очень долго. Наверное, уже тогда я поняла, что сделаю что угодно, лишь бы свести наши с ним встречи к минимуму. Лишь бы не видеть этих холодных синих глаз, в глубине которых мне чудилась лишь пустая пугающая бездна.